Девятое. Та'виду нафс аля л-хифзи ва адаму л-инкитаи анху. Приучить себя к заучиванию. Если ты хочешь иметь успех в заучивании, будь постоянен в этом. Приучи себя все время что-то учить. И не прерывайся. Не прерывайся, не делай выходных. Это как правило. Шейх говорит, «Фаннафсу куллама ауаттаха аля амрин иатадат алейхи». Если ты приучишь свою душу или же себя к чему-то, ты привыкнешь к этому. Для тебя это не будет вообще... Вот попробуй детей заставь зубы чистить. Но для него это целая история. Так ведь, а взрослый человек стал, он будет себя некомфортно чувствовать, если он не почистит зубы. Так же? Почему? Он привык всю жизнь. А детей надо к этому приучить. И вот так любых спортсменов и так далее. Якулю шаир, как сказал один из поэтов, «Ван нафсу катыфли интухмильху шабба аля хубби радаи ваин тафтымху яфтатыми». Он говорит, душа человека подобна ребенку. Если ты оставишь его, вот так говорит, то он посидеет и будет на грудном вскармливании. Он посидеет, будет уже старый и не перестанет, извиняюсь за выражение, титьку сосать. Говорит, «Ваин тафтымху яфтатыми». А если же ты отнимешь его от груди, то он потихоньку перейдет на нормальную еду. И действительно так и есть. Я думаю, даже, возможно, кто-нибудь из ваших близких и родственников такие примеры приводил, что там вот у того-то сын там, вот до стольки лет ходил там, грудь сосал. Один из шейхов, шейх Салим ат-Тавиль, приводил пример. Он говорит, я видел человека в мечети, в кружках заучивания Корана, около 6-7 лет ему было, говорит, он, говорит, сосал молоко грудное. То есть, почему? Потому что никто его не отучал, никто его не отучал. Когда два года исполнилось, ну ладно, пусть еще, ну пусть еще, ну пусть. И вот он так может до бесконечности, пока не посидеет. Смешно, но вот душа такая. Если ты вот так будешь ее оставлять, отдыхать, ну пусть отдохнет, ну ладно, ну ничего страшного. То что? Так и будет продолжаться. Если же ты будешь ее, извиняюсь за выражение, напрягать. Нет, ты должен заучить. Устал? Чуть-чуть, но заучи. Хотя бы два слова. Хотя бы маленький хадис, аят хотя бы, постоянно ее напрягать, тогда для тебя вообще проблем не будет. Ты будешь ложиться, спать, вроде уже все, я же не заучил. А брать будешь вставать, нет, надо что-то заучить. Ты будешь себя некомфортно чувствовать. То есть постоянно нужно что-то заучивать. И это хорошее сравнение автор привел. «Вахайрун мин каули шаир каулин наби саллиллаху алейхи вассалям». И, конечно же, лучше слов этого поэта, слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал «Иннама л'ильму битта'аллюм». Воистину, знание постигается изучением. Знание вот так просто не приходит. Знание придет тебе тогда, когда ты будешь изучать, приобретать, искать, если хотите. Вот тогда у тебя будет знание. Когда ты будешь стараться заучивать что-то, тогда знание придет. Об этом сказал пророк, саллаху алейхи вассалям. «Ваиннама сабру биттасабру, ваиннама л'ильму биттахаллюм», сказал. И терпеливым человек становится, проявляя терпение. То есть, если человек вспыльчивый, не будет так, что в один день он проснулся и перестал быть вспыльчивым. Нет. Он перестанет быть вспыльчивым и станет сдержанным тогда, когда он раз сдержался. Два захотел вспылить, удержал себя, сабр проявил. Три, четыре, пять раз так сделал. И для него это станет уже обыденным делом. Он станет терпеливым человеком, сдержанным человеком. Превратится из несдержанного в сдержанного. Но когда? Когда будет стараться. Когда будет что-то предпринимать. «Ваиннама сабру биттасаббур». «Ваиннама л'хильму биттахаллюм», сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И сказал, а сдержанность приходит также с проявлением ее или с старанием. И знание также. Знание приходит с изучением. С изучением, зубрежкой, прослушиванием, чтением, пониманием, осознанием, присутствием на уроках и так далее. «Кана баду л'уляма якуль». Некоторые ученые говорят, нет, вакат такаддам аль-хадис. Этот хадис уже был у нас, мы его уже говорили о нем. Факуллама ауатта нафсака аля амрин, фа иннаха та'люфу ва та'тадуху. И когда, к чему бы ты ни приучил себя, ты к этому привыкаешь, и это становится обыденной вещью для тебя. Очень хорошо это все знакомо кому? Спортсменам. Также, вот попробуй тренировки оставь на день, на два... Если, скажите мне, каждый день легче ходить на тренировки? Или три недели подряд ходить, а потом на неделю оставить? И вот в понедельник как? Даже элементарно. Самый тяжелый рабочий день какой? Понедельник? Почему? Да потому что ты 2 дня отдыхал. Если бы ты после пятницы сразу пошел в субботу, было бы намного для тебя легче, чем вот эти 2 дня отдыхать, а потом в понедельник вставать. Вот, так, вот такой человек. Поэтому не надо давать отдыхать. Не надо. Учи, учи, учи. Помаленьку хотя бы, но учи. Пусть это будет немножко, но постоянным быть. Постоянным. Хорошо, даже если мы... Это касается не только заучивания. Да, мы сейчас говорим о заучивании. Это касается также прослушивания уроков. Поставь себе какой-то минимальный, допустим, 1 урок в день. Если много, хорошо, полурока, пол лекции в день. Или возьми время 10 минут. Потом прибавляю через месяц, сделай 15 минут в день. Обязательно я должен прослушать, что-то полезное из религии узнать. Хотя бы минут 15 в день. Если нет, допустим, урока живого, хотя бы в аудио послушать. И вот так привыкнешь, это будет для тебя как зубы почистить. Ты будешь ложиться спать, я вообще сегодня ничего не прослушал. Вообще ни страницы из книг не прочитал. Нет, встанешь, свет включишь, прочитаешь и спокойно уже ляжешь. Почему? Вот такая душа человека. А иначе деградация. Больше ничего. Кана баду ль-уляма. Некоторые ученые говорили. Якуль. Кунту ахфазу биль-яум валяу сатран вахида. Хатта ля анката ани ль-хифз. Ученые говорили, я заучил в день хотя бы 1 строчку. Только лишь для того, чтобы вот не прекращать, не переставать. Хотя бы 1 строчку. Незначительно, но просто чтобы вот было. وذلك لأن النفس فيها طاقات إذا أهملتها أصبحت بئرا معطلة. Потому что душа человека, сам человек, в нем силы, Аллаху мабарик, то есть очень много, способности у него очень большие у человека. Однако что, если он вот так их оставит, не будет их применять, то это превратится в заброшенный колодец. Вот как колодцы забрасывают, и без толку они уже потом стоят, все. Вот так. Якулю Халиль ибну Ахмад аль-Фарахиди. Говорил Халиль ибну Ахмад аль-Фарахиди. Он был учителем имама Сибавейха, известный филолог, языковец Сибавейх. Ахмад ибну Халиль был, Халиль ибну Ахмад, прошу прощения, был его учителем. Он говорил: «Ликулли мриин кариха мин аш-шаар, ва ин истамаляха фарат, ва ин таракаха гарат». У каждого человека есть, говорит, талант или какая-то способность к стихам. Каждый может стихи писать, говорит. Но если он ее использует, говорит, она фарат, то есть она начнет бурлить, дословно если переводить. А если он ее оставит, то она что? Просто впитается и исчезнет. То есть если у каждого человека есть талант, каждый человек может заучить, каждый может что-то заучить. Из хадисов, из Корана, не надо говорить, что я не могу. Каждый может заучить. Но если ты будешь это развивать в себе, то это будет разгораться еще больше. Если же ты что, оставишь это, скажешь, да я не способен, да я не могу, да я и так далее, что это все просто меркнет в человеке и все. Точно так же, как что мы сказали, допустим, спортзал. Точно так же. Да, человек приходит сначала, берет 1 гантель и говорит, субханаллах, приклеили, похоже. Не приклеили, брат, просто ты не с того начал. Если ты начнешь с маленьких, и каждый день будешь потихоньку, потихоньку, потихоньку, потом будешь тягать легко все это, так ведь? Начни с грифа сначала, потом блинов накидывай потихоньку, потихоньку туда. То есть просто эти примеры, их все с ними сталкивались, все их видели, все с этим знакомы, как минимум кто-то об этом рассказывал. Поэтому я говорю, вот это талант или вот эта способность человека, которую Аллах даровал, то же самое. То же самое. Не надо говорить, я не могу. Надо развивать. Надо стараться. И я не говорю, возьми и начни с чего-то большого. Об этом мы говорили. Тоже неправильно. Нет, с малого начни. Хадис из 2 слов, хадис из 3 слов, с 4, 5. И увидишь, иншалла, иншалла, Бухари заучишь. Иншалла. Но если ты скажешь, ой, нет, не могу, сложно. Вот так и будешь сложно всю жизнь. Таиб. И далее шейх говорит, заканчивая вот этот пункт, وَكَذَلِكَ الْحِفْزُ وَالْفَهْمُ وَالْقِرَاءَ. И вот точно так же мы говорили о способности и талантах человеку к стихам. Шейх говорит, вот так же и заучивание, и понимание, и чтение. كُلَّمَا عَوَّدْتَ النَّفْسْ عَلَيْهَا اِعْتَادَتْ ذَلِكَ الْأَمْرْ وَسَهُلَ عَلَيْهَا. Чем больше ты будешь приучать себя к этому, чем больше ты привыкнешь, и это для тебя станет легким. Это для тебя станет легким. На, следующее из того, что упоминает шейх. تَعَاهُدُ الْحِفْظ وَتَكْرَارُهُ مَعَا نَفْسِكَ وَمَعَ غَيْرِكَ. Шей говорит, прояви внимание к заучиванию, опять же, про зубрежку мы сейчас говорим, повторяя ее сам с собой или же с кем-либо. То есть то, что ты заучил, Шей говорит, повторяй. Либо сам с собой повторяй. Помните, в школе, допустим, говорят, встань в зеркало и рассказывай. Я не могу этот стих рассказать. К зеркалу встань и рассказывай, родители говорили. Сам себе так же? Вот так же и здесь. К зеркалу встань и рассказывай. Или, как мы еще об этом скажем, сейчас, альхамдуля, Аллах облегчил столько средств. Включи диктофон. Запиши себя и переслушай. То есть запиши себя, допустим, мусхав заучил одну страницу. Закрой. Расскажи диктофону. Открой, слушай себя и сверяй по этой странице. Или же отправь по WhatsApp кому-нибудь. Скажи, брат, проверь меня, пожалуйста, какому-то толибуль-ильму или шейху. Скажи, проверь, пожалуйста, меня, правильно ли я прочитал, правильно ли я заучил и так далее. Либо что? Кого-то берешь и говоришь, брат, давай посидим, послушай меня, как я читаю. Шейхи до сих пор это практикуют. То есть сколько мы встречали шейхами, до сих пор говорит, брат, послушай. Вот, или даже у некоторых есть определенное время, допустим, ты приходишь, он тебе дает, на, слушай меня. Читает Коран. Шейх говорит, «Ахьянан, иза хафиза линсану шейан мин аль-ильм, код ла ястатиу ан юсбитаху бинафсих». Иногда, если человек что-то заучил из знаний, аяты какие-то, хадисы, может быть, правила какие-то, не всегда он сам может сохранить это в себе и утвердить, крепко сохранить. «Лякин, иза стаана ба'да Аллахи би ахин лаху кяна залика анфа'ляху». Однако, если, конечно же, после Всевышнего Аллаха он попросит помощи, то есть в первую очередь попросит помощи у Аллаха, а затем попросит помощи у какого-то из своих братьев, послушай меня, брат, помоги мне в заучивании, повтори то, что я говорю, допустим, чтобы я услышал это тоже, то, говорит, Аллах, субханаху ва тааля, непременно ему поможет, это будет больше пользы принесет. Но опять же, некоторые мы когда говорим о том, что... И я не раз это говорил, так ведь, даже вот недавно, когда я говорил, что человек, допустим, учит арабский, я говорил, ему нужен напарник, обязательно нужен напарник, чтобы какие-то диалоги они вместе проговаривали, чтобы какие-то слова они друг другу повторяли, множественное число и так далее. То же самое заучивание Корана, то же самое заучивание хадисов. То есть должен быть у тебя спутник. Если он есть, это прекрасно, это хорошо, но иногда тоже другая крайность есть. Люди что-то узнают из знаний и говорят, давайте я расскажу. Или даже без спроса просто начинают тебе рассказывать. Тебе уже идти пора, он тебе рассказывает. Это тоже надо соблюдать, то есть границы. Или, допустим, ты рассказываешь шейху. Ты что-то выучил, алфавит, и подходишь к шейху Фаузану и начинаешь ему рассказывать этот алфавит. Шейх, послушайте меня. Алиф, ба, та, сать. Ты же, брат, отстань от шейха, он домой идет, хафизахулла. Ты что, субханал, старый человек. Ну я читал в книгах по приобретению знаний, что нужно кому-то рассказать. Ну, брат, ну ты выбери того, кто твоего возраста, так, той же занятости, что и ты. Или иди дома детям своим рассказывай, или жене своей рассказывай. То есть так не делается, однако многие так делают. И это ошибка. Или какие-то вещи элементарные начинают говорить шейхам. Шейх, конечно, он муаддаб, он воспитанный человек, он знает этикет, он тебя выслушает. Но, брат, ну ты нарушил все правила, знай. Ты, он, конечно, скажет, джазакалла хайром, брат, что рассказал мне этот алфавит, я тоже мог забыть, скажет. После ба что идет та или ха и так далее. Он воспитан, но он так тебе и ответит. Но ты, брат, субханаллах, немножко, то есть нужно знать границы. Да, надо с друг другу рассказывать, но учитывать время, учитывать того, кому ты это рассказываешь, учитывать, как ты это доносишь. Просто его дергаешь, говоришь, слушай меня. Или же, брат, не мог бы ты чуть-чуть времени выделить мне? Я вот сейчас тебе запись пошлю. Послушай, пожалуйста, правильно ли я прочитал? Когда у тебя время будет, исправишь, начало отправишь. Джазак Аллах хайрам, пусть Аллах хранит тебя. Все, вот так. Так ведь? То есть вот это тоже должно быть учтено. То есть шейх говорит, что должен быть человек. وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا يَخْرُجُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَيَقُولُ Абдулла ибн Аббас говорит, выходил вместе с муджахидом. Кто такой муджахид? Кто-то, кто на джихад пошел? Кто это? Табиин, муджахид ибн Джабр, табиин, ученик ибн Аббаса. Выходил с ним вместе и говорил, я муджахид, обращаясь к нему. اقرأ علي واقرأ عليك. Давай ты читай мне, а я буду читать тебе, говорил. وَذَلِكَ مِنْ بَابِ تَرْسِخِ الْحِفْظِ فِي ذِهْنِهِمَا. Для чего? Для того, чтобы то, что они заучили, укрепилось в их памяти еще сильнее. Одна из причин – кому-то рассказать, с кем-то вместе заучить. فَإِذَا عَلِمْتَ مِنْ إِخْوَانِكَ مَنْ يُعِينُكَ عَلَى الْحِفْظِ وَتَتَّافِقْ وَتَنْسَجِمُ مَعَهُ فِي صِفَاتٍ مُشْتَرَكَ فَاسْتَعِنْ بِهِ بعد الله عز وجل اقرا عليه ويقرا عليك وتكرر عليه ويكرر عليك وسترى من نتيجه ذلك ما يسرك. Поэтому говорит, если ты нашел какого-то брата, к кого-то из своих братьев, которые могут помочь тебе в заучивании, и договорился с ним. И, то есть вы пришли к согласию, к какому-то времени, к какому-то месту, как вы будете заучивать, или сколько вы будете в день по предложению, каждый да, скажет, давай, брат, в день по строчке будем друг другу сдавать, или в день по аяту, ты мне, я тебе. И вот так, допустим, договорились, пришли к согласию в каких-то общих делах, то тогда все, попроси у него помощи в этом. Если ты решил, попроси у него помощи после Аллаха, конечно же. Обратись к нему за помощью, ты читай ему, он пусть читает тебе. Ты повторяй с ним, он пусть повторяет с тобой. И непременно, говорит, ты увидишь результат этого, который тебя обрадует. Говорит шейх. «Арифу ба'ду талабат аль-ильм, ва хаза муджарраб якуль, иза арадту хифза шейин кумту битазджилихи бисаути аля шарит». Я, говорит, знаю таких приобретающих знания, и это проверено опытом, говорит шейх. Они говорили, если я хотел что-то заучить, я обязательно записывал это своим голосом на какой-то носитель. Записывал это. Ну, тут сказано на кассету. Сейчас менее актуально. Сумма уиду самааха ашарат маррат. Затем я переслушивал это 10 раз. Затем то, что я записал, переслушивал 10 раз. فَيَزْدَادُ رُسُوخًا فِي ذِهْنِي حَتَّ لَا أَكَادْ أَنْسَاهُ مَا أَتَقَادُ مِنْ أَيَّامِ. И это укреплялось до такой степени, говорит, что я уже никогда этого не забывал. Никогда этого не забывал, даже по истечению лет. Потому что, когда человек слушает, то есть ты записал, а потом слушаешь себя. Сейчас ты можешь даже слушать не себя. Если заучишь Коран, чтецов сколько угодно. Хадисы то же самое. Сборники записаны в прекрасном качестве. Каждый хадис. Какой бы матны, то же самое, субханаллах. И матны, и хадисы, все есть в записи. Слушай, прибавь к своей зрительной памяти, слуховую тоже. Некоторые люди, у некоторых людей, то есть по-разному каждый. У кого-то зрительная память лучше, у кого-то слуховая память лучше. Даже у многих слуховая бывает лучше. На слух лучше запоминают, чем в книгу, когда смотрят. Но если обе функции применить, еще лучше. Сколько, допустим, детей заучивало какие-то суры, потому что слышала, как их старшая сестра или их старший брат читал эти суры. Ты с ним никогда их не учил, а он сам, ты слышишь, он ходит, читает эту суру. Откуда знает? Слышал, как сестра его учила. Просто ходил, он даже читать не умеет еще. Он просто ходил и слушал. Или по причине того, что родители Коран дома включали, а не радио «Эхо Москвы» и не еще что-нибудь наподобие этого. Нет, включи Коран, пусть играет. Да, хорошо, может, ты не можешь запомнить, но ты же не знаешь, вдруг дети твои запомнят. Сколько суру Кахф? Сколько людей заучили сур Кахф только потому, что слушали ее часто или читали каждую пятницу и так далее. На. وَبِكُلِّ حَالَ الضَّابِطُ كَمَا قُلْتْ أَيُّ طَرِيقَ تَجِدُ فِي نَفْسِكَ أَرِيَحِيَّ وَقَبُولًا لَهَا فَلْزَمْهَا وَلَا تَتَعَدَّهَا إِلَّا إِلَى أَحْسَنِ مِنْهَا. Шейх говорит, как бы то ни было, граница в этом вопросе, выбери метод или же путь, который ты видишь, больше подходит для тебя. Ты к нему расположен, к этому методу. Выбери его для себя и придерживайся его. И не меняй его на что-то другое, кроме как это будет лучше. То есть выбери, как тебе легче, записать, кого-то найти, кому-то рассказать или еще что-то. Выбери для себя сам. И то, что лучше, если и придерживайся до последнего его. Пока ты не увидишь, что какой-то другой метод, может быть, больше ты начинаешь запоминать или еще, тогда можешь. Есть, но не оставляй. Но не оставляй, как мы сказали. Это ясно? Следующее. Аль-амалю биль-махфуз. Важно. Как запомнить? Мы говорим о том, методы того, как зазубрить. Один из лучших и самых важных методов того, как запомнить аят, или как запомнить хадис, или какое-то высказывание из высказываний праведных предшественников, или какое-то правило. Делать дела в соответствии с этим. Делать дела в соответствии с этим. Валлахи, если бы мы не делали дела, то мы бы даже забыли, что перед едой бисмилля надо говорить. Когда бы нас спрашивали, что надо перед едой говорить, что-то там есть, сказали бы мы. А почему мы это помним? Потому что практикуем. То есть практиковать то, что ты заучил. Говорит шейх, практиковать то, что ты заучил. Каля Абу Абдиррахман ас-Сулями, хаддасана аллазина кану юкриунана аль-Куран. Он говорит, он был табиином. Он говорит, нам рассказали те, кому мы читали Коран, или кто нам читал Коран. Ка Усман бни Аффан, ва Абдиллахи бни Мас'уд, ва гайрихима. Такие сподвижники, как Усман ибн Аффан, или же Абдуллах ибн Мас'уд, они говорили, أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. Они говорили, если они изучали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, 10 аятов, то они не переходили на следующие 10. Если они заучивали 10 аятов, не переходили к заучиванию следующих 10 до тех пор, пока не брали знания, полноценное знание вот из этих 10, пока не знали, какой смысл себе несут вот эти 10 аятов, и не начинали делать деяния в соответствии с этими 10 аятами. Когда они понимали смысл того, что они заучили, и начинали практиковать это в жизнь, после этого они переходили на следующие 10 аятов. Поэтому мы говорим, манхадж сподвижников заучивания Корана какой? Вот он. Не так, чтобы красиво, четко и много заучить весь Коран. Нет. Манхадж сподвижников, путь сподвижников заучивания Корана, это не переходить границ 10 аятов, пока ты не понял их смысл, не осознал их смысл, то есть не узнал тафсир, и не начал практиковать это в жизни. Не начал практиковать это в жизни. То же самое метод сподвижников в чем? В чтении Корана. Не ставьте себе целью, когда вы читаете Коран, особенно в месяц Рамадан, быстрее дочитать суру, быстрее дочитать джуз, быстрее дочитать... Нет, не спрашивай себя, когда же я дочитаю эту суру. Спроси, когда же я возьму назидание из того, что я прочитал. Когда я извлеку для себя какой-то урок из того, что я прочитал. Когда я начну практиковать то, что я сейчас прочитал. Вот цель, какая должна быть. Чтение Корана, то же самое в заучивании и в знании в общем. Поэтому шейх говорит, если хочешь заучить, практикуй. Если хочешь заучить, практикуй. Аля тарауна анна ба'дана яхфазу дуа духули л-халя ва хуруджи л-минху ва дуа духули л-маджид ва хуруджи минху. Лакин, лау саальтаху ан дуа и любси ссауб ау дуа и духули л-манзил ва дуа и л-хурудж мин л-манзил фа иннаху фил галиб ла яхфазуха. Разве, говорит, ты не видишь, как некоторые из нас заучили то, что нужно произносить, когда ты что отходишь в отхожее место, то есть заходишь в туалет. Заучили то, что нужно говорить, когда ты выходишь из него. Заучили, что нужно говорить, когда ты входишь в мечеть и выходишь из мечети. Но если ты спросишь его о том, пусть каждый сам себя спросит, что нужно говорить, когда ты одеваешь одежду или надеваешь одежду, или что нужно говорить, когда ты заходишь домой и выходишь из дома? Многие этого не знают, говорят. В чем причина? Шейх говорит, «Вайн хафизаха, хафизаха мутадахиля, юскиту ба'да л-джумаль ва юкерриру ба'даха». Даже, говорит, если заучил, он это нечетко заучил. Что-то иногда забывает, какие-то предложения повторяет в дуа. Повторяется, «Вас сабаб». Что такое сабаб? Причина. В чем причина этого? Он говорит, адаму л'амалю биха. Потому что не практикуем. Потому из туалета выходим, гуфрана. Однако, если касается одеть одежду, я уже не говорю про дуа в джаназа. Когда кто-то поехал на умру, и после намаза что? Имам объявляет, говорит, сейчас будет нам джаназа. Ты встаешь и что? А, дуа не помню. Ну ладно, что-нибудь от себя попрошу. Так или нет? Так. Че греха таить? Так, прекрасно знаем. Почему? Потому что не практикуем. Даже если заучили во время умры, до следующего умры успели забыть. Потому что практики нет. Вот вам пример. Любое знание должно практиковаться. Любой хадис. Вот выучил ты хадис, допустим. Выучил ты хадис. «Ля яхиллю ли муслимин ан юрауа муслиман». Ходишь по дому, видишь, что за стенкой у тебя стоит сын. И своему братишке что, тот идет, он говорит, «О, испугал его». Скажи, так нельзя делать. Не говори сейчас подзатыльник, дам тебе, иди отсюда. Скажи, подожди, так делать нельзя, как ты сделал. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ля яхиллю ли муслимин ан юрауа муслиман». Не дозволено мусульманину пугать другого мусульманина. Не дозволено мусульманину пугать другого мусульманина. Озвучь этот хадис, скажи его то, что ты выучил. Это и есть практика. Точно так же видишь, брат, что выходит и никогда машину свою не закрывает. А кто-то там телефоны свои оставляют, ноутбуки оставляют. Так же? Скажи, что ему? Брат, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Иакильха ва таваккаль, привяжи ее и уповай». Сказал, закрой дверь машины, а затем уповай на Аллах, что ничего не случится. «Иакильха ва таваккаль». Вот, практикуй. Заучил хадис? Практикуй его. Говори, доноси, надо зайти, скажи, «Аль-Айману фаль-Айман». Справа, справа мы заходим. Так же? Надо что-то сказать, кто-то начал перебивать. Каббир, каббир. Скажи, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, старший, старший сначала говорит. Мафхум? Вот так. Если вы что-то... Иначе все эти хадисы забудутся. Иначе все эти хадисы забудутся. Если мы не будем их практиковать, если мы не будем их озвучивать, если не будем жить в соответствии с ними. На. Поэтому шейх говорит далее. Причина этого – отсутствие дел. لَكِنَّ هَذَا لَوْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْعَمَلَ بِهَا لَزَادَتْ رُسُوخًا فِي ذِهْنِهِ. Если же человек приучит себя сразу же практиковать то, что он заучил и зазубрил, непременно это что? Приумножит, то есть утвердит его заучивание, утвердит его зубрежку. وَأُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكَ بِقِرَاءَةِ كِتَابِ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِ. И он говорит, я завещаю себе, затем тебе, прочитать книгу имама Аль-Хатиба Аль-Багдади. Хатиба Аль-Багдади, который называется «Иктидау ль-Ильми ль-Амаль». «За знанием следует деяние». Книга называется «Знание требует от тебя деяний». Имам Хатиб Аль-Багдади. «Факад джама'а фихи асаран захабия». Он говорит, собрал там золотые предания. «Вабайяна хирса салаф алейхим рахматуллахи аля таскиати ильмихим би амалихим». И он, говорит, указал там на стремление праведных предшественников, да помилует их всех Аллах, как они очищали свое знание посредством своих деяний. Эта книга прекрасная, но ее на русском языке самой книги нет, но есть краткий перевод этой книги шейх Абдур-Разака. Шейх Абдур-Разак Аль-Бадр собрал определенные асары, определенные предания с этой книги и более в кратком виде ее преподнес. И эту книгу... У нас есть перевод этой книги в аудиолекциях, есть у брата Динара Буйдриса, я знаю, в звуковом, и есть она также переведена в текст тоже, эта книга. Даже если не можете вы прочитать, допустим, в оригинале книгу Хатиба Аль-Багдади, «Иктидау ль-Илми ль-Амаль», то хотя бы вот эти асары прослушать или прочитать для того, чтобы знать, насколько важно совершать деяния в соответствии с тем, что ты узнал. И мы сказали, совершение деяний в соответствии с тем, что ты заучил, узнал, то бишь заучил, только лишь укрепить твой хифз, укрепить в памяти то, что ты заучил. Это один из пунктов. Таиб. Субханакаллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ля илаха илля анта астагфируку ва атубу илейк.